Глава 8. Козел. Примечание. Описание картины «Шабаш ведьм». Конец примечания. Здесь, за кольцом сидящих, первое, что слышишь, — проповедь. Эдкое беканье, но не как у Пономаря, а восторженное, прерывистое, с трудом скрывающее возбуждение. Однако, если прислушаться, ухо улавливает еще и шуршание. Это под фартуками и юбками трется ляжка о ляжку. Те, что не сидят в первом ряду и не должны выставлять на показ сложенных набожно, а скорее безбожно ладоней, те своими жирными пальцами копошатся в блудливых закоулках тела, ерзают по земле или по шершавой поверхности оседланного камня. Сопят, стонут, охают, расталкивают соседок, с ненавистью глядя на них и фыркая. Каждая знает, что всех их он уже перепробовал. Одних всего лишь по разу, других по нескольку раз. Ночь за ночью. То, походя, сбросил с чужой головешки и посадил на свою. Эту загнал в болото и под проливным дождем отмочалил так, что по сей день само воспоминание вызывает у нее зуд. Следующую отдрючила в монастырской келье, а еще одну на карнавальном шествии. Даже пискнуть не успела под маской, как содрал с нее юбку. Каждая мечтает, чтобы он ее еще разок обгулял, задрал ноги, пощекотал волосатой промежностью, но они знают, что успели состариться и подурнеть. А он все такой же похотливый, как когда-то, и как когда-то выбирает пышнотелых молодушек. Он мог бы разогнать эти посиделки на все четыре стороны, но он предпочитает их мучить и искушать, хочет греться в их зуде, обожании и перебранках ревности. Каждая мечтает когда-нибудь обрести покой, как его законная супруга, сподобиться уважения, вся в ослепительной белизне, в фате, наброшенной на глаза, чтоб притворяться, будто козел ей верен, закопанная по пояс в жирной земле, чтоб щекотали ее лишь кроты, черви да заблудшие в потемках корни, выхолощенная, подобно вываренному полотну. Он же от таких мечтаний растет и багровеет, лезет из кожи, распускает хвост. А все из-за молоденькой послушницы, что прячет в муфточке свои маленькие ручки и старается понять каждое его «б», каждую значимую булькотню его разнузданной проповеди. Черная вуалька прикрывает ее глаза, но он-то уже знает, он знает, что она не отрывает от него взгляда. Она, только она. И лишь где-то там, на самом-самом конце его похоти, другая.